Но это только усиливает природную многозначительность, свойственную телеграфу. Ее незнающая строчных букв и лишних слов клинопись напоминает рубленый стиль триумфальных арок и могильных плит. Однако та же лапидарность, что создает державную серьезность, порождает и юмор, короткое, уже смешно. Строгая речь, как карандаш со сломанным грифелем, лаконизм сумел и историю свести к анекдоту. Характерно, что от спартанцев остались одни остроты, похожие на телеграммы. На щите или со щитом? Мне не жалко телеграмму, ибо ее дело перешло достойному преемнику. Хотя электронная почта богаче и дешевле телеграфа, ей идет его сдержанность, подбивающая и электронное письмо ограничить необходимой информацией и не лишней шуткой. Этот урок стиля, пожалуй, главное наследство телеграмм. Лучшую из них обнаружили в архиве Беккета. В день рождения писатель получил поздравление от некого Жоржа Годо. Простите, что заставил ждать. Памяти пунктуальности. Мы появились на свет в одном рязанском роддоме, но он рано метил в гении и вскоре стал им. Нобелевскую славик не получил, потому что занимался областью физики, не имеющей прикладного значения и какого-либо смысла. Это была чистая поэзия науки, возможно, прекрасная, но точно ненужная. Неудивительно, что слава напоминал рассеянного академика из сталинской фантастики, чудом перебравшегося в Калифорнию. За рулем он вел себя шахидом, в городе игнорировал светофоры, на шоссе предпочитал обочину. На прощание слава обещал меня навестить. Когда? Когда получится, — вскипел он. А заранее, — заныл я, — узнать нельзя. Вот еще, — отрезал слава и ушел, не оборачиваясь. Я и сам был таким, мятежным, романтическим, неточным, расплывчатым. В школе, скажем, меня мучили поля. Их девственность полагалось стеречь в каждой тетради, но все мои строчки норовили заползти в запретную зону, не зная, куда заведет вдохновение. Я не мог остановиться до тех пор, пока не получал двойку. Мои тетради бродили по школе, как переходящее красное знамя, только наоборот. Учителя пугали ими друг друга. Лишь к старости я расплатился за ошибки молодости, тем, что перестал их прощать другим. Как бессонница, пунктуальность — тяжелое бремя. И для тех, кто ею страдает, и для тех, кто слушает, как ею хвастаются. Порог, параноика, она пытается обуздать хаос, обещая предусмотреть все на свете, на этом свете, конечно. Страшась потусторонних неожиданностей, я стараюсь их обойти заблаговременно. Другие считают, что в этом уже нет нужды. Это раньше время было глыбой, тяжелое и мерное оно давило всех поровну. Теперь оно раскололось на мириады темпоральных капсул, позволяя каждому жить, когда хочется. Приватизация времени обнаружила его истинную суть. Выяснилось, что оно у всех разное. Персональное ощущение длительности — разница, как отпечатки пальцев. «Настоящая условность», — сказал мне по телефону так и не добравшийся до Нью-Йорка Славик. «Если тебе случалось поднять трубку до того, как раздался звонок, это значит, что ты живешь в будущем». Собственно, так оно и есть. Обгоняя сегодняшний день ради завтрашнего, я живу взаймы у будущего, прибавляя выходные к отпуску и отпуск к пенсии. Умом я понимаю смехотворные претензии пунктуальности на вечность, нашей частью которой является время, но все равно боюсь опоздать не меньше старомодной кукушки из допотопных ходиков.